подходишь самым естественным, непринужденным видом, садишься за столик, первый попавшийся, пересечь всю арену, у тебя не хватит духу. Откуда тебе знать, что это столик, скажем, мадам Режин де Форж? Только ты сел, как тут же возникает гарсон и высокомерно роняет, что столик занят. Я очень сожалею, мсье, ты чувствуешь себя ничтожеством. Ты чувствуешь себя дерьмом собачьим, ты мямлишь что-то, тебе даже не приходит в голову попросить указать свободный столик. Ты уходишь, как оплеванный японский турист, расположившийся на террасе, вежливо подсмеивается над твоей рожей деревенщины. Эта пресловутая японская вежливость так бы и вбил улыбочку им в глотку. К тому же стоимость напитка в этих аквариумах только для редких рыбок. Так что никаких литературных кафе, но и никаких музыкальных баров для дебилов в кожаных куртках, как в моем квартале. Ага, я знаю, это будет просто-напросто настоящее парижское бистро, то есть одно из этих больших безличных заведений, претенциозных, всегда запаздывающих на один модернизм и забилующих неонами, золоченым алюминием, который даже нет нужды искать, они есть около каждого входа в метро. У стойки страшная толчия, развозчики товаров, заскочившие пропустить стаканчик на скорую руку, не спуская глаз со своего грузовичка на улице, каменщики, маляры, почтальон. Но если пройти дальше внутрь, то можно обнаружить заднюю комнату, затененную, романтичную, с прячущимися там влюбленными парочками, прижавшимися друг к другу, словно озябшие птички. Вот что мне нужно. Напрасно я слежу за собой, сдерживаясь, как могу. Стакан, стоящий передо мной, пустеет быстрее, чем заполняется лист бумаги. Хорошо еще, что гарсон не принуждает к выпивке. Просто когда ему случается проходить, он бросает профессиональный взгляд на мой стакан. Если он пуст, он подходит по своей инициативе и, опершись одной рукой на стол, ждет возобновления заказа. Но пока на дне остается тепловатая жидкость, он возвращается бездельничать за стойку, не позволяя себе никаких неодобрительных гримас. Правила игры таковы — растянуть свой стакан как можно дольше. Похоже на замедленные велосипедные гонки. Не так-то легко. Ой, я вовсе не хочу пить, но когда мысль начинает ускользать, а фраза становится вялой, в раздражении я забываюсь и делаю глоток, а значит, незаметно для меня самого стакан пустеет, и я считаю монетки, оставшиеся в кармане. На лице девушки, сидящей напротив, немного левее меня, проскальзывает тень улыбки, или, может, я этого себе просто вообразил. Спорю на что угодно, у нее тоже гонки на замедление. Ее болит другое, это большая белая фаянсовая чашка с застывшим шоколадом на дне, с противной лужицей коричневой грязи, которую надо растянуть до, ну, может быть, до вечера. Она здесь уже около часа. Думаете, я не видел, как она пришла? Это очень просто, я еще не посмотрел на нее, а мое сердце уже трепетало. Именно так я узнал, что только что вошла женщина. Мое сердце — это очень чувствительный детектор женского присутствия. Приличная дамочка, выглядит молодо, элегантно, в пределах разумного. Видно, бегает по дешевым распродажам. Большое зеленое кашне, бесцветные волосы, то есть цвета сумерек, в глубине бистро, где мы сидим. Она прямо подошла к одному из столиков, к своему столику,